Глава 12. На следующий день, во время завтрака, я спросила у домработницы: «Какой породы ваш любимец?» Надежда Михайловна смутилась. «Я говорю всем, что он британец. Но на самом деле 4 года назад я нашла его совсем еще котенком на бензоколонке. Зима стояла, мороз, котик маленький, без ошейника, определенно ничей. А у меня недавно кошка умерла. Клеопатра. 20 лет прожила, умнейшая девушка была. Стукнула мне тогда в голову: возьми малыша, Надя, послала тебе Клёпа утешение. Ну, я его и подобрала. Стал он расти, получился громадный. И это не кот, а прямо существо из сказки. Все понимает, разговаривает. Книги читает, хихикнула я. Пушкина? Нет, ему больше короткие рассказы нравятся. Без тени улыбки возразила хозяйка необыкновенного котяры. А еще справочники и словари. Если разрешите ему в библиотеке рыться, он будет счастлив. Альберт Кузьмич, вы имеете полное право на чтение всей литературы, какую найдете в доме, развеселилась я. Только в кабинет Ивана Никифоровича вход для всех закрыт. Ну да, он будет заперт. Кот поднял голову, прищурился и громко сказал: «Ма!» «Это спасибо», — перевела Надежда Михайловна. «Он правда разговаривать умеет на своем кошачьем языке. Я его понимаю. Альберт Кузьмич, садитесь завтракать». «Кот устроится за столом?» — расхохоталась я. Домработница смутилась. «Вообще-то, в самом деле он привык есть, сидя на стуле, вместе с людьми». «Устрою Альберта Кузьмича на противоположном конце от вас. Он очень аккуратен. Но если вам это не нравится...» «Пусть позавтракает с нами», — остановил домработницу Иван. «Не забудьте дать ему нож и вилку», — засмеялась я. «А что у Бертика в меню?» «Омлет, как у вас». «Я полагала, что кот ест корм», — заметила я. «Альберт Кузьмич консервы на дух не переносит», — объяснила Бровкина. «Милый, пожалуйста». Кот запрыгнул на стул, положил на стол передние лапы и стал изучать содержимое своей тарелки. Я начала есть омлет, который оказался божественно вкусным. Мысли мои бежали своим чередом. Надежда Михайловна – женщина одинокая. Кот заменяет ей и семью, и детей, и мужа. Кот чистый, ничем противным не пахнет, явно умен. Вчера ловко поставила на место обнаглевших щенков. Помощница по хозяйству вкусно готовит. В конце концов, можно и позавтракать с кошаком за одним столом. Подчас мне в интересах дела приходится пить чай с людьми, которые во 100 крат противнее животных. «Таня!» — донесся до моего слуха шепот Ивана. «Тань!» Я повернулась к мужу и тоже тихо спросила. «Что?» «На Альберта Кузьмича взгляни!» Я перевела взор на дальний край стола и уронила вилку. Кот сидел на стуле, как человек. Левая его лапа лежала на скатерти, правую на моих глазах опустил в тарелку, выпустил когти, нанизал на них кусок омлета, поднес к морде, внимательно изучил его, но не стал запихивать в себя целиком. Альберт Кузьмич вернул омлет в тарелку. Потом обнажил острые коготки на левой лапе, поместил ее в тарелку, очень аккуратно разделил угощение на небольшие части, снова подцепил кусок, который на сей раз стал значительно меньше, отправил его в пасть и принялся вдумчиво жевать. «С ума сойти!» — восхитился Иван. «Он пользуется лапами, как ножом и вилкой!» Мне стало неудобно. Похоже, котяра воспитан лучше меня. Госпожа-то Сергеева сейчас и не подумала взять в руку нож, предусмотрительно положенный около ее тарелки. «Нет». Она запихнула в рот почти пол омлета и чуть не подавилась. Слабым оправданием моему поведению служило лишь большое количество дел, которыми мне предстояло сегодня непременно заняться. Альберт Кузьмич, не спеша, очень аккуратно, не уронив ни крошки, вкушал омлет. А из зоны кухни слышалось фырканье, повизгивание, звяканье, рычание. Я обернулась, увидела Рокки и Мози. Щенки ели паштет из мисок, которые находились в специальных подставках. Мози чавкал так, словно был не французским бульдогом, а стадом поросят. Рокки хватал куски, не обращая внимания на то, что половина из них вываливается из его пасти на пол. Мози первым закончил завтрак и решил доесть с плитки то, что растерял брат. Рокки сообразил. Часть его завтрака исчезает в чужом желудке. Взвыл и кинулся на брата, но по дороге налетел на плошку с водой и упал прямо в нее. Фонтан брызг разлетелся веером. А Мози, вместо того, чтобы спокойно доесть то, что было перед ним, кинулся к посудине, потерпевшего бедствие, и начал быстро лопать порцию брата. Рокки вскочил, завизжал, вцепился в хвост вора. Завязалась драка. Надежда Михайловна, крикнув «Немедленно прекратите!», схватила посудное полотенце и стала шлепать бульдожек по толстым задницам. Но парочка безобразников не обращала на это ни малейшего внимания. «Эй!» — закричала я. «Перестаньте! Вы друг у друга сейчас уши отгрызете!» «Надо на них водой побрызгать!» — засуетилась помощница по хозяйству. «Вот дают!» — пробормотал муж, наблюдая, как Рокки гоняет Мози по кухне. «Мама точно не соскучится. Кстати, ее завтра можно домой забрать». «Отлично!» — обрадовалась я. «Кабачкам когда-нибудь надоест гоняться друг за другом?» «Похоже, нет», — засмеялся Иван. Альберт Кузьмич спрыгнул со стула и безо всякой торопливости царской походкой прошествовал в кухонную зону. Постоял, посмотрел на выясняющих отношения бульдожек, дождался, пока Рокки в очередной раз побежит мимо, и со всего размаха дал ему оплеуху. Щенок взвизгнул и сел. Мози, спешивший за братом, попытался притормозить, но сразу остановиться у него не получилось. Сила инерции потянула упитанное тельце вперед. И маленький толстяк влетел головой в нижнюю часть буфета. Послышался глухой удар. На верхних открытых полках закачали жестяные банки. Одна из них, самая большая, с надписью «Крупа», свалилась на пол. С нее слетела крышка, на плиту вывалилась гора пшеничной муки. Мози, ошалевший от случившегося, плюхнулся прямо в центр белодисперсной массы. Стало тихо. «Написано «крупа», а внутри мука», — удивился муж. «Ах ты, Господи!» — засуетилась Надежда Михайловна. «Ничего, сейчас все соберу. Вот же негодники!» Альберт Кузьмич медленно, стараясь не наступить лапами в муку, пошел к Мози. Кот приблизился почти вплотную к бульдожке. И тут безобразник от всей души чихнул. С пола поднялось белое облако, которое вмиг осело на Альберта Кузьмича. Кот замер, обозрел свои вконец испачканные лапы, издал стон, присел. Мози, сообразив, что сейчас получит знатную трепку, завизжал и ринулся вглубь квартиры. Рокки последовал за братом. За щенками с громким воплем, который в переводе на человеческий язык похоже, звучал как «Ну, сейчас поймаю, убью!» Помчался Альберт Кузьмич. Вслед за ним летели белые клубы муки. «Они же сейчас всю квартиру испачкают!» Возмутилась Надежда Михайловна. Из глубины апартаментов послышались грохот, звон и негодующий вопль кота. «Мебель сломают, посуду разобьют!» Засмеялся Иван. «Мама, благодаря подарку любимой подруги, будет веселиться сутки напролет!» Домработница схватилась за голову. «Боже, что они превратили в осколки? Надеюсь, некрасивую напольную голубую вазу, которая стоит возле гостевого санузла?» «Было бы хорошо, коли так», — обрадовался Иван. «Давно мечтаю от этого фарфорового монстра избавиться. Да мать не дает». «Пойду посмотрю», — засуетилась Надежда Михайловна. «Лучше не надо», — остановила я ее, — «а то и вам достанется». «Пусть успокоится, потом ущерб подсчитаем». «Альберт Кузьмич, на кого ты похож?» — ахнула Бровкина. Возвратившийся в столовую кот и впрямь выглядел замечательно. Его истинно черная шерсть стала белой. На хвосте светились проплешины, глаза горели нехорошим огнем, а в зубах он нес ошейник Рокки. «Надеюсь, Ваше Величество не откусило в воспитательных целях щенку голову», — хихикнула я. В Иване ожил начальник системы особых бригад. Крови не видно, похоже, никто не пострадал. Я пошла в коридор, увидела на полу останки фарфоровых фигурок собачек, которые стояли на консоли, придвинуты к стене, и позвала исчезнувших из виду кабачков. «Мози! Рокки! Вы куда подевались?» Из-под кресла, которое стояло в холле у вешалки, донеслось ворчание. Я наклонилась и обрадовалась. «Вот вы где!» «Что? Кот снова наподдавал безобразникам?» «Не одобряю насилие, но в данном случае целиком поддерживаю Альберта Кузьмича». «Ох, зря вы его рассердили. Теперь их кошачье высокоблагородие с усердием примется за ваше воспитание. Через некоторое время будете реверансы делать, декламировать Пушкина и есть паштет с помощью палочек». Мою речь прервал звонок мобильного. Я вынула трубку и взглянула на дисплей. Номер человека, который решил меня побеспокоить, оказался скрыт. «Алло», — сказала я. В ответ не донеслось ни звука. «Слушаю вас», — продолжала я. «Говорите». В ухо полетели короткие гудки. Я пошла в столовую. Наверное, кто-то ошибся, попал не туда. Нажал случайно не ту цифру и решил не извиняться перед посторонним человеком.